Глава 5. Мередит. Круглый стол из красного дерева выглядит необычно. От него оторван огромный кусок. Персидский ковер с орнаментом испачкан чем-то черным и сыпучим. Наклоняюсь, беру в руку горсть неизвестного порошка и принюхиваюсь. Пепел? Вдруг в комнате становится невыносимо жарко. Пол обжигает босые пятки, и я быстро сажусь на стул, подобрав под себя ноги. Поднимаю глаза и вижу 4 темные фигуры. Позади слышится хруст разгорающегося пламени. Появляется теплый свет, лучи которого направлены на неизвестных людей. «Милая, выпрями спину». «Бабушка?» Ее голос я узнаю из тысячи. Так нельзя сидеть воспитанной девушке за столом. Огонь усиливается, и я могу рассмотреть лица бабушки и дедушки. Они такие же добрые, спокойные, какими я их запомнила. «Прошу прощения, бабушка», — отвечаю я, улыбаясь. «Я так рада видеть ее. Раньше мне она никогда не снилась». «Как у вас дела?» Дедушка опускает бокал и прикладывает руку к сердцу. Его улыбка причиняет боль, потому что она нереальна. Дедушка погиб. Бабушка тоже. Они оба мертвы. Искра от пламени падает на мое плечо, и я ахаю от боли. Такой настоящий. Осматриваю плечо. Сквозь мою спальную футболку просачивается алая кровь. Пачкает ткань. «Мы скучаем, солнце». Голос дедушки становится холодным и отстраненным. «Мы ждали тебя. Уже месяц ждем. Твои родители здесь, а тебя нет. Ты бросила нас». Подняв глаза, я взвизгиваю от ужаса. Лоб дедушки пробит пулей. Вокруг входного отверстия запеклась коричнево-красная кровь. Лицо мужчины стало белоснежным, как первый снег. Губы синие и безжизненные. Нос расквашен. Поворачиваюсь и вижу, что грудь бабушки тоже прострелена, и рана кровоточит. Шелковая блузка превратилась из кремовой в алую, а пуля проделала путь прямо к сердцу. Воспоминания накрывают меня с головой. Бабушку и дедушку убили. «Мы увидимся», — шепчу я. Глаза обжигают от подступающих слез. Сердце болезненно сжимается в груди, пропустив удар. «Когда-нибудь я приду к вам». Другие две фигуры рычат, и в свете огня понимаю, что это мои родители. С их голов слезает обугленная кожа. Руки покрыты крупными волдырями. От вида оголенных черепов к горлу подступает тошнота. «Ты должна была быть с нами!» — вопит мать во все горло и тут же начинает задыхаться. Из ее рта вместе с кашлем сыпется сажа и пепел. «Хотя бы раз в жизни могла бы стать частью семьи, а не выброшенным мусором! Ты ничтожество! Никогда не была и не будешь никому нужна!» «Думаешь, что стала сиротой месяц назад?» — злорадствует отец, ядовито смеясь. «Ты стала ею до рождения, мерзость! Ты разрушила нашу семью, мою жизнь и жизнь моих родителей, паскуда!» С каждым словом матери мое тело пронзает адской болью. «И за это будешь гореть, как горели мы!» Всхлипываю, перестаю сдерживать эмоции и закрываю руками мокрое от слез лицо. Они не должны видеть, как мне больно. Огонь разросся и подступил опасно близко ко мне. Языки пламени съедают ножки стула, на котором я устроилась. Кусают мои пальцы, икры, колени. Через секунду все тело горит. Чувствую, как кожа лоскутами сползает с плоти. Кричу во все горло. И просыпаюсь, разлепив свинцовые веки. Камин потух уже давно. Лишь ночник освещает пространство возле постели. Скомканная простынь валяется на полу вместе с одеялом. Несмотря на лютый холод в моей комнате, футболка, насквозь пропитанная ледяным потом, прилипает к телу. Жуткая боль стискивает голову. Легкие ноют. Я не могу дышать. Желудок сжимается в спазме, и я, быстро надев тапки, выбегаю в коридор, не зная, куда идти. Свежий воздух. Мне нужно подышать. Пулей вылетаю на улицу, погруженную во тьму. Тонкая ледяная корочка хрустит и лопается под моим весом. Частички попадают на пятки и тут же тают. Холодный ночной ветер развивает скрученные пряди. Кожа покрывается мурашками. Желчь подступает к горлу, и меня выворачивает наизнанку. Ужин в виде чипсов и фруктов погружается в чистый снег. «Боже!» — стану я. Осматриваю руки и ноги. Кожа на месте, ожогов нет. Это был лишь кошмар. Страшный и нереальный. Пламя не пожирает мои конечности. Зато слезы настоящие. Они сковывают щеки, превращаясь в лед. Порыв ветра обнажает левое плечо, и я вижу кровоточащие следы от ногтей. Царапины глубокие и длинные. Это я сделала? Значит, боль была подлинной? Мне и раньше снились кошмары о прошлом. Я вспоминала то, как погибли бабушка и дедушка, но такой пугающей реалистичности не было никогда. Прошло 5 лет, а я не могу забыть то, что видела в тот день. Я продолжаю жить прошлым, упиваться им. Не пытаюсь двигаться вперед. Слабачка. Чьи-то руки хватают меня и притягивают к крепкой мужской груди. Уловив мускусный аромат с примесью перегара и ментола, понимаю, что это Маркус. Похоже, у него вечер прошел в баре. Мужчина накидывает на мои плечи куртку, протирает мой рот ладонью. Грубая подушечка пальца замедляется на нижней губе, задевая зубы, и я решаюсь поднять взгляд на Маркуса. Его челюсти стиснуты до скрипа. Ледяные глаза сверкают в ночи, как две звезды. Злые и недовольные. Волосы взъерошены после сна и кажутся черными в темноте. Он лишь в пижамных штанах и ботинках с развязанными шнурками. Когда я пытаюсь отстраниться, Маркус крепче сжимает меня и встряхивает. Вся кровь застывает в жилах от страха. Стук сердца заполняет вязкую тишину вокруг нас. По выражению лица мужчины пытаюсь понять, что его так разгневало, но натыкаюсь глазами на охотничье ружье, свисающее с его плеча. Паника накрывает меня с головой. Огнестрельное оружие возвращает меня к ужасному сну и к той роковой ночи. «Зачем тебе ружье?» — заикаясь, хриплю я. «Ты совсем дура!» — хрипло выплевывает Маркус. «Какого хрена ты выбежала посреди ночи на улицу?» В его голосе отчетливо слышится металл. Он не просто зол, он в бешенстве. Хочу убежать подальше, потому что он пугает меня до чертиков. А если сон был пророческим? Вдруг Маркус Монтгомери решит убить меня, тихо, без свидетелей. Кроме мистера Нолана, никто не знает, где я и с кем. В городе у меня нет знакомых. Искать меня никто не будет. «Зачем тебе ружье?» Вновь повторяю, выделяя каждое слово и держа страх под контролем, но дрожь в голосе меня выдает. Маркус проводит пальцами по щетине, и я примечаю татуировки на правой кисти, которые не видела раньше. Кажется, при каждом взгляде на него я вижу все новую и новую деталь. На указательном и безымянном пальцах красуются кресты. Маленькие паучки дорожкой бегут от среднего и мизинца на лепестки, связанного веревкой черного цветка. Выглядит жутковато, особенно ночью. «Идиотка! Ты в горах, а не в своей ванильной стране с единорогами! Здесь бродят волки и горные львы, которые с радостью полакомятся тобой и обглодают косточки!» Маркус размахивает руками, показывая на лес. Воображение тут же начинает рисовать страшные картины, как из-за сосен выходят зубастые хищники с длинными и острыми когтями и нападают на нас. «Иди в дом!» Страх меняется на злость. «Почему он орет на меня и оскорбляет?» Отталкиваю его со всех сил и делаю шаг назад. Маркус начинает наступать с тем же грозным выражением лица. Очертания его торса выдают ту же ярость, читаемую на лице. Хочу дать отпор, но колени трясутся, а ноги тянут меня назад. Маркус тяжело вздыхает и, наконец, остановившись, цедит сквозь зубы. «Я не трону тебя, Мередит. Иди в дом, а то...» Он не успевает договорить, потому что я перебиваю его. Не знаю, что ударяет мне в голову, но во мне просыпается неведомая сила, которая развязывает путы, сковывающие мой язык. Я поддаюсь эмоциям и огрызаюсь. «А то что? Накажешь меня? Лишишь карманных денег или застрелишь, чтобы не возиться со мной? Ты ничего не сможешь мне сделать, что хоть как-то обидит меня. Ничего». Слезы градом катятся по щекам. Я обнимаю себя, чтобы немного согреться и спрятаться от пронизывающего до костей взгляда Маркуса. Жду, когда он начнет кричать в ответ, но он молчит, чем сильнее раздразнивает меня. Невидимый тумблер в моем мозге щелкает, и я подступаю к мужчине. Тапочки немного спадают с ног, и пятки стынут от холода, как и все тело. Но горечь после кошмарного сна сильнее моего благоразумия. «Ты изначально считал меня недалекой блондинкой. Так зачем же согласился приютить?» Сощурившись, спрашиваю я. «Можешь отправить меня в отель. Адвокат выделит деньги. В этой дыре мне хватит и на жилье, и на продукты». Выражение лица Маркуса становится жалостливым. «Хочу выцарапать себе глаза, чтобы не видеть это отвратительное сострадание. Было лучше, когда он был зол. Мне не нравится, что я позволяю говорить с незнакомым человеком в таком тоне, с незнакомым мужчиной, который в два раза больше меня и владеет ружьем. Зайди в дом». Устало просит Маркус, но я не шевелюсь, впившись взглядом в дуло. Мужчина замечает это, аккуратно снимает ружье с плеча, держа его в левой руке. Я вздрагиваю. Маркус выставляет правую ладонь вперед, давая понять, что не навредит. Надеюсь, по крайней мере. Он извлекает магазин, кидает его в сугроб, а само ружье кладет на дорожку и отталкивает ногой. «Это была лишь мера предосторожности. Я боялся, что с тобой может что-то случиться. Зайди в дом, ты можешь заболеть». Обдумав несколько секунд его слова, решаю послушаться и возвращаюсь домой, направляясь на кухню. Что на меня нашло? Господи, как же стыдно! Заварив чай, я скидываю тапочки и жду Маркуса, уставившись на кружку. Пальцы ледяные и раскрасневшиеся. Однако я не чувствую холод, только ненависть к себе за то, как сама же себя унизила. Слышу, как Маркус заходит, и начинаю оправдываться. «Прости, я правда не знаю, что на меня нашло, но я говорила серьезно. Если я тебе мешаю...» «Прекрати», — цыкает мужчина. «Я уезжал по делам, не бежал от тебя. Ты мне не мешаешь. Все совсем не так. Я собираюсь пользоваться твоими кулинарными навыками ближайшие полгода, отучить тебя от замашек высшего общества и вправить твои мозги, которые совсем не на месте. Возражений не принимаю. Так что сейчас допивай свой чай и возвращайся в кровать». Маркус не дожидается моего ответа и уходит. Я думала, что не смогу уснуть этой ночью. Но как только моя голова прикасается к подушке, я слышу только Маркуса, говорящего со мной, словно я чокнутая.